Нагрузились под завязку и погнали на Ростов. Наша жизнь, ну просто сказка, мы погонщики ветров. Дальнобойщик дело знает, будь то вьюга или гроза. Раз напарник отдыхает, разуй глаза. Раз напарник отдыхает, разуй глаза. Трасса М4, Москва-Ростов. Где поуже, где пошире, 35 постов гаишек. Трасса М4, удачи награди. Нет тебя главнее в мире, не подведи. Нет тебя главнее в мире, не подведи. Если на дороге кошка, плюнь три раза с глаз долой. Завернем налево вешки, мишки, казаку поклон. К Батковчанам на немножко мы заглянем, надо ж так. Там живет мой кореш Лешка, донской казак. Там живет мой кореш Лешка, донской казак. Трасса М4, Москва-Ростов. Где поуже, где пошире, 35 постов гаишник. Трасса М4, удачи награди. Нет тебя главнее в мире, не подведи. Нет тебя главнее в мире, не подведи. Не подведи, не подведи. Пилили, разгрузились и домой. Мы с напарником забили и летим по осевой. Глядь, Воронеж, Липецк, Тула, до Москвы рукой подать. Всех ментов, как ветром сдуло, разуй глаза. Всех ментов, как ветром сдуло, разуй глаза. Трасса М4, Москва-Ростов. Где поуже, где пошире, 35 постов гаишных. Трасса М4, удачи награди. Нет тебя главнее в мире, не подведи. Нет тебя главнее в мире, не подведи. Трасса М4, Москва-Ростов. Где поуже, где пошире, 35 постов гаишных. Трасса М4, удачи награди. Нет тебя главнее в мире, не подведи. Нет тебя главнее.